Часть третья. Она чуть не зарыдала от облегчения, когда предполагаемый труп шевельнулся и закряхтел. Что это ты вытворяешь? Ой, зачем столкнула меня с лестницы? Волна облегчения подступила и прошла, как позыв к тошноте. Ты можешь встать. Ты не расшибся. Склонясь над ним и помогая ему встать, Ева провела ладонью по его лицу и по волосам и в ужасе отдернула запачканную в крови руку. Ты расшибся. Пустяки, просто ударился. У тебя все лицо в крови. У тебя есть зажигалка? Кровь это у меня из носа, я чувствую. Как-то странно. Нос я вроде не расшиб. Зажигалка у меня есть, да, да, вот. Вспыхнуло крошечное пламя. Действительно, кровь шла из носа. Еву передернуло, когда она увидела кровь на своей руке. Ты правда в состоянии идти? Не волнуйся. Они молча прокрались на кухню к черному ходу. Ева отперла английский замок. В полной тишине скрипнула дверь. Оба мгновения помедлили у каменных ступеней, ведущих в сад. А от парадного тем временем донесся гул голосов, возвещающий о том, что уже прибыла полиция. «Спокойной ночи!» Он рассеянно и небрежно чмокнул ее в губы, приподнял шляпу, покачиваясь, поднялся по ступенькам и уже ровной походкой пересек двор и вышел на улицу. Ева глубоко вздохнула, спустилась обратно по ступенькам, взялась за дверную ручку и застыла. Дверь была заперта. Боже, за что мне все это? И как дверь могла захлопнуться? Ветра нет, никого нет. О, Господи, а как же мне теперь попасть обратно в дом? Так, а это что такое? А, ключ Неда Эдвуда. Целая вечность ушла на то, чтобы попасть ключом в замок и потом еще повернуть его. И вот, наконец, она в благословенной, теплой тьме холла. Теперь ей ничего не страшно, все будет в порядке. Конечно, все обойдется, непременно обойдется. Она запахнула халатик и заспешила наверх в свою комнату. Ровно неделю спустя, в понедельник, 1 сентября, под вечер, месье Аристид Гарон сидел на террасе отеля «Замок» со своим другом, доктором Дерматом Киннерсом. «Ну что ж, Дермат, похоже, дело на сей раз нетрудное. Уже решено арестовать мадам Еву Нил за убийство сэра Морриса Лоуза». «Ну что, несомненные улики?» «Увы». «Значит, ее...» «О, нет, это вряд ли. Такая нежная, такая... прелестная шея». «Стало быть...» 15 лет тюрьмы. Весьма возможно. Может отделаться 10 годами или даже 5, если найдет умного адвоката и сумеет пустить в ход свои чары. Но, сами понимаете, 5 лет тюрьмы тоже не фунт изюма». «Еще бы. Ну, а как сама мадам Нил?» «Тут-то и загвоздка. Эта прелестница считает, что вышла сухой из воды». Ей в голову не приходит, что ее подозревают. Но при этом вот что интересно. Что-то ее тем не менее мучит. Увиделась с Лоузами, и ее как подменили. Совесть, что ли, заговорила, или что-то еще? Улики, как уже сказано, несомненно. «И тем не менее вы не удовлетворены». «Это вы ловко угадали. Положа руку на сердце, я не вполне удовлетворял. Оттого-то я и обратился к вам за помощью». «Понимаете ли, тут, можно сказать, затевалась прекрасная партия. Я имею в виду мадам Еву Нил и мсье. Они его называют Тоби, но вообще-то он Горацио Лоуз. Идеальная партия, и деньги, и все такое прочее. Почти великая страсть». «Великой страсти вообще не бывает. Природа позаботилась о том, что если бы А не познакомился с Б, он точно так же был бы счастлив с С». «Вы это серьезно, доктор?» «Для меня это научный факт». Ну ладно, слушайте дальше. Неделю назад, ночью, на вилле «Привет» на Рю-де-Занж, кроме хозяина сэра Морриса Лоуза, находились еще его жена, его дочь Дженнис, его сын мсье Горацио, он же Тоби, и его шурин мсье Бенджамин Филлипс. И кроме них еще двое слуг. В 8 часов вечера мадам Нил и все семейство Лоузов, кроме сэра Морриса, отправились в театр. Сэр Моррис от театра отказался. Он вернулся в каком-то странном настроении, заметьте, после обычной ежевечерней прогулки. Но чуть попозже настроение у него переменилось. В 8:30 ему позвонил его приятель, антиквар месье Вейль. Месье Вейль сообщил ему, что приобрел драгоценность. Сокровище, потрясающий экспонат для коллекции сэра Морриса. Месье Вейль вызвался принести это чудо из чудес на виллу «Привет», чтобы сэр Моррис мог тотчас же на него полюбоваться. Так он и сделал. И что же это за сокровище? Табакерка. По слухам, принадлежала самому императору Наполеону. Когда месье Вейль впоследствии называл мне цену этого предмета, я просто ушам своим не поверил. Господи боже, надо же швырять такие деньги на свои прихоти. Как бы то ни было, сэр Моррис пришел в восторг. Он согласился купить табакерку и попросил разрешения оставить ее у себя на ночь, а утром послать чек. Увы, табакерка пока не оплачена. Мсье Вейль буквально вне себя, и, ей-богу, я его не осуждаю. В тот самый вечер, как я уже вам сказал, мадам Нил отправилась в театр с семейством Лоузов. Они смотрели английскую пьесу под названием «Профессия миссис Уоррен». Вернулись они 11:00 и разошлись по домам. Только Лоузы закрывают дверь, как сэр Моррис тотчас сбегает вниз по лестнице, чтобы поскорее похвастаться своим сокровищем в зеленой с золотом шкатулке. Ни у кого, кроме миссис Дженнис, она говорит, что это прелесть, приобретение не вызывает ни малейшего энтузиазма. Леди Лоуз замечает, что грех так швыряться деньгами. Сэр Моррис Лоуз, вспылив, резко заявляет, что с него довольны, и уходит к себе в кабинет. Остальные идут спать. Но двое, заметьте это себе, не могут уснуть. Доктор Кинрос подался вперед на стуле. Мсье Горацио, этот самый Тоби, сознается, что в 1:00 он встал с постели и позвонил мадам Нил. Поговорив с мадам Нил, Тоби возвращается к себе. В доме темно, ни звука. Он видит свет под дверью отцовского кабинета, но не хочет тревожить сэра Морриса. Тем временем самой леди Лоуз тоже не спится. Не то чтобы приобретение табакерки огорчало и угнетало ее, но ей как-то не по себе. В 1:45, запомните время, она встает с постели. Она идет в кабинет мужа, якобы чтобы напомнить ему, что пора спать, но на самом деле, как она сама признается, чтобы произнести небольшую мягкую проповедь относительно людей, покупающих весьма дорогие изделия из розового агата. Доктор Кинрос допил кофе и выжидательно посмотрел на месье Гарона, который принял театральный вид. И вот конец. Она находит его мертвым за секретером. Ему пробили голову, нанеся 9 ударов кочергой, которая теперь висит среди прочих каминных принадлежностей. Он сидел спиной к двери и составлял описание табакерки, которая так и осталась перед ним. Но слушайте дальше. Один из ударов, случайно или нарочно, пришелся по агатовой табакерке, и ее разнесло вдребезги. Ничего себе! Мало было лишить старика жизни, так, видите ли, надо еще и разбить его сокровища. Но, возможно, повторяю, это вышло случайно. Ну, вряд ли, метя в человеческую голову, можно угодить по табакерке на столе. Согласен. Преступление жестокое и бессмысленное. Ничего не украдено, никаких следов взлома. Преступление совершено тем, кто знает дом, знает, где висит кочерга, и знает даже, что старик туговат на ухо, так что можно неслышно подкрасться к нему сзади. Ну, а дальше что было? Лоузы потрясены. Они отправляются за мадам Нил, точнее, их самих не пускает полиция, однако сержант соглашается сходить за мадам Нил и привести ее. К счастью, при нем есть фонарь. Дом мадам Нил как раз напротив. Вы, вероятно, уже слышали или читали. Да, конечно. Полицейский входит в ворота и идет по дорожке. На дорожке у самой входной двери виллы мадам Нил валяется... Ну? Розовая лента. Не то поясок, ну, какими женщины подвязывают халаты и пеньюары. А на пояске этом пятнышки крови. Ясно. Но этому полицейскому пальца в рот не клади, толковый. Не говоря худого слова, он сует поясок себе в карман. Он звонит в звонок. Ему открывают две перепуганные женщины, имена этих особ Иветта Латур, горничная, и Селестина Бушер, кухарка. Эти женщины увлекают его наверх и там объясняют, что они видели. Представляете, месье сержант, я проснулась от страшного шума, выглянула в окно, и знаете, что я увидела? Мадам Нил! Она кралась в собственный дом. О, тут пора было совсем копыта отбросить. Очень я встревожилась. Разбудила Селестин. Мы пошли на цыпочках к спальне мадам Нил. И что бы вы думали? Она была в ванной. Страшно растрепанная, запыхавшаяся. И знаете, что она делала? Я вам скажу. Смывала кровь с лица и рук. Мы чуть концы не отдали, говорю вам. И на халате у нее тоже были пятнышки крови. Она пыталась их застирать. Так-то, милый доктор. А поясок от этого самого халата она обронила при входе. Хорошо, хорошо. А дальше что было? Так вот, наш полицейский призывает обеих служанок и Ветту Селестину к полному молчанию. Он прямо отправляется к спальне мадам Нил и стучит в дверь. Какое актерство! Какие слезы по бедному сэру Моррису Лоузу! Как дрожали у нее губы! Какие у нее были глаза! Невинный ангел! И белый халатик спокойно висит в шкафу, а рядом в ванной еще не сошел пар зеркал, под которыми она так старалась отмыть кровь старика. Дермата передернула. Ну, и что же ваш полицейский? Что он сделал? Он посмеялся про себя и, как ни в чем не бывало, спросил у нее, не желает ли она перейти через дорогу, чтобы утешить друзей. После чего он извинился, что несколько задержится. С какой целью? Вот именно. С целью незаметно завладеть халатиком. И в это горничная всеми страшными клятвами поклялась, что будет помалкивать. А когда мадам спросит про халатик, скажет, что он в чистке. И знаете, что выяснилось? Кровавые пятна, милый доктор, оказывается, отнюдь не самое интересное в этом халатике. Не самое интересное? Нет. Иветта Латур внимательно изучает халатик на глазах у моего подчиненного. И эта самая Иветта Латур обнаруживает, что к подолу прилип крошечный осколок розового агата. Префект полиции снова выдержал паузу, и на сей раз... Она не носила сценического характера, но означало, что этим все, собственно, уже сказано. После недели упорных стараний нам удалось точно приладить осколок к разбитой табакерке. Этот кусочек отлетел от нее, когда мадам Ева Нил разбила кочергой голову старого джентльмена. Ужасно, но тем не менее факт, и песенка мадам Нил спета. Да, понятно. Ну, а как сами Лоузы объясняют происшедшее? Они ведь не подозревают мадам Нил, так? Гарон развел руками. Ну как объясняют? Взломщик? Маньяк? Да, Но ведь ничего не украдено. Ничего не украдено, но кроме агатовой табакерки трогали еще одну вещь. В кабинете, в застекленной горке слева от двери, хранилось еще одно сокровище. Дорогое ожерелье из бриллиантов и бирюзы, тоже обладающее исторической ценностью. Его нашли на полу, тоже запачканное кровью. Хорошо. А как злоумышленник проник в дом? Боюсь, что вот как раз последнее свидетельство против мадам Нил. Четыре виллы на Рю де Занж строила одна и та же компания. И любым из четырех ключей можно открыть все четыре парадные двери. В нагрудном кармане пижамы мадам Нил мы нашли ключ от входной двери. Заметьте, ключ от собственной двери в пижамном кармане. Зачем? Объяснение тут одно. Мадам Нил ключ понадобился, чтобы проникнуть в дом напротив. Таким образом, налицо последнее решающее доказательство того, что она была на вилле «Привет» в ночь убийства. Да, что поделать, попалась она. Теперь уже ясно. Дермот приподнялся, чтобы бросить окурок через каменную балюстраду, подле которой стоял их столик, но так и застыл с окурком в руке. За одним из столиков под самой балюстрадой, так что голова ее приходилась вровень с ногами Дермота и мосье Гарона, сидела девушка своим темным платьем и шляпкой, угрюмо нарушавшая веселый колорит «Ла Банделетты». Девушка была хорошенькая, ярко-рыжая, на вид лет 22-23. Вдруг она вскочила, с грохотом перевернув стакан и расплескав коктейль по всему оранжевому столику. Она быстро схватила сумочку и ажурные черные перчатки, швырнула на столик пятифранковую монету и бросилась прочь. Дермот был не в силах забыть выражение ее глаз. Он, не отрываясь, смотрел ей вслед. Мсье Гарон озабоченно посмотрел на своего друга. «Ах, дернул же нас, черт, разговаривать об этом в общественном месте! Это ведь была мисс Дженнис Лоуст».